Горы бессмертия. Далеко-далеко на севере, там, где Китай граничит с Монголией, есть одна удивительная река. Широкая и прозрачная, она неспешно несет свои холодные воды по бескрайним равнинам. И только две одиноких скалы высятся на ее противоположных берегах и, кажется, никак не могут дотянуться друг до друга. Говорят, они появились здесь не случайно. Вот какая история произошла в этих краях много веков назад. Жила когда-то на западном берегу реки прекрасная девушка по имени Сола, а на восточном – очень богатый князь Нойон. Бесчисленны были его стада и земли, и безгранична была его власть. Был среди его многочисленных слуг один юноша-сирота. Его родители умерли, когда он едва научился ходить. С той поры бедный мальчик и жил у Нойон, который не дал ему даже имени, а звал его просто пастух. Нелегкой ему досталась доля. С раннего утра до поздней ночи пас он господское стадо. Досыта никогда не ел и ходил в лохмотьях даже в лютые морозы. Вдобавок злой Нойон еще и поколачивал парнишку. И вот однажды весной пригнал юноша стадо к реке и вдруг заметил, что на другом берегу стоит прекрасная девушка и приветливо улыбается ему. С той поры каждое утро, когда он проезжал вдоль реки в сторону пастбища, на западном берегу его ждала незнакомка. И каждый вечер, когда он возвращался назад, девушка приходила снова, чтобы улыбкой проводить его. Сначала бедный пастух старался не думать об этой красавице, но, видя ее каждый день, любил ее все сильнее. Как-то раз вечером спешил он домой и вдруг увидел, что красавица что-то бросила ему с другого берега. Маленький сверток блеснул над водой и приземлился прямо перед его конем. Спрыгнул пастух на землю, развернул его, а там кусочек сыра в тряпице и кошелек, расшитый цветными нитками. Взглянул юноша на тот берег, а красавица стоит, смотрит на него и звонко смеется. С тех пор пастух стал частенько переправляться на западный берег, чтобы повидать веселую и беззаботную Солу, и вскоре они уже не могли жить друг без друга. Юноша всегда носил с собой кошелек, который бросила ему через реку любимая. Днем, пока овцы паслись на равнине, он подолгу рассматривал этот подарок, а ночью клал его под подушку. Но счастье влюбленных длилось недолго. Как-то вдоль реки проезжал Нойон и увидел на другом берегу Солу. Она стирала белье. Богач придержал скакуна, долго любовался красавицей, а потом приказал своим слугам: «Поймайте-ка эту пташку, да поживей, она мне нравится!» И громко рассмеялся. В тот же вечер его приказ был выполнен. Слуги схватили девушку и привели ее в дом Нойона. А тот предложил красавице стать его младшей женой. Рассердилась Сола и принялась бронить Нойона так, что его сытое круглое лицо от злости стало краснее свеклы. Выхватил богач из-за пояса короткий отточенный нож и крикнул в сердцах: «Замолчи, а то я сейчас заколю тебя! Эй, слуги, заприте-ка ее на замок!» Слуги немедленно исполнили его волю. Бедная пленница проплакала в темной каморке до глубокой ночи, вспоминая своего ненаглядного пастуха, а потом решила, что сделает все, чтобы вырваться отсюда на волю. Тем временем ее возлюбленный уже стоял у дверей. Как узнал он, что Солу схватили слуги хозяина, сразу бросился к ней на помощь. Дождался юноша, когда уснул стражник, приставленный к Соле, пробрался в каморку, схватил девушку за руку и шепнул: «Идем быстрее». Тихо пробрались они на двор, сели на коня, но вот беда. Проснулись страшные собаки на Йона и с громким лаем бросились на беглецов. Не растерялся юноша, покрепче стегнул коня плетью и умчал свою невесту подальше от господских владений. Но злобные псы все не унимались и разбудили стража Сулы. Увидел тот, что пленница бежала, испугался и побежал к Найону рассказать о случившемся. Богач был вне себя от ярости и послал всадников догонять беглянку. На рассвете слуги Найона окружили пастуха и Салу, схватили их и потащили назад, в дом господина. Как увидел Найон, что пленницу увез его безродный пастух, оторопел от удивления. «Ах ты, мерзавец!» — заревел он. «Как ты посмел освободить ее, да еще и увезти из моего дома!» Но юноша не испугался. Бесстрашно подошел он к своему господину и не в силах сдержать ненависть к нему, таившуюся в его сердце много лет, сказал: «Честное ли это дело, господин, воровать чужих девушек? И разве спасти человека — это преступление?» Найон словно остолбенел от этих слов и ничего не мог сказать в ответ. Но, придя в себя, крикнул своим слугам: «Эй, привязать мальчишку к столбу, и пусть собаки разорвут его!» Сола рванулась к любимому, ухватилась за его халат и, плача, стала упрашивать Найона: «Нет, пожалуйста, не делайте этого, пожалейте его!» Но мольбы девушки не тронули сердце беспощадного Найона. Слуги поволокли пастуха во двор, чтобы подвергнуть его жестокой казни, а Найон вышел вслед за ними. Вскоре Сола услышала громкий лай разъяренных собак и пронзительный, душераздирающий крик любимого. Она задрожала всем телом и бросилась во двор. Страшную картину увидела она, вскрикнула и лишилась чувств. А когда бедняжка пришла в себя, Найон с удвоенной силой стал уговаривать ее стать его женой. Но девушка не соглашалась и втайне оплакивала своего возлюбленного. Ее тоска была так велика, что Сала перестала есть и пить, и вскоре умерла. Но даже после смерти влюбленных злой богач никак не хотел оставить их в покое и велел похоронить девушку на восточном берегу, а останки юноши разбросать на западном. Так они и сделали. Но вот как-то заметили люди, что на другом берегу, как раз напротив могилы Сулы, появился холмик. Оказалось, что какой-то благочестивый старик похоронил останки юноши, разбросанные в поле. А спустя несколько дней приснился Найону вещий сон, будто сошли с небес разлученные влюбленные и сурово сказали ему: «Злодей, мы будем преследовать тебя до тех пор, пока ты не превратишься в черную черепаху». Очнулся Найон от страшного видения, а слуги уже рассказывают ему, что за ночь на том месте, где были похоронены влюбленные, выросли две скалы, а их вершины чудесным образом соединились, как будто через реку перебросили большой каменный мост. Найон сразу догадался, в чем дело, и в сопровождении слуг отправился на берег реки. И что же увидел он? На ровном месте возвышались две скалы с одной общей вершиной. Нахмурился Найон и велел каменщикам разрушить их вершину, но как они ни старались, не могли сладить со скалами. Тогда богач приказал им долбить гору день и ночь, но и это ни к чему не привело. Тогда он сам вскарабкался на вершину и злобно прокричал в небеса: «Эй, вы, негодяи! Сегодня вы уж точно расстанетесь, а если нет, я сам с вами разделаюсь!» И как только злодей произнес это проклятие, качнулись горы. Оглушительный раскат грома прокатился по округе. Вершина горы, на которой стоял Нойон, раскололась прямо под ним, и он камнем рухнул в бушующую реку. Бросились слуги к воде, чтобы спасти своего хозяина, но так и не отыскали его. Лишь большая черная черепаха барахталась в волнах. Через некоторое время она окаменела и осталась лежать посреди реки. Говорят, черная окаменевшая черепаха пролежала много лет, пока течение не унесло ее неведомо куда. Вот только две горы на разных берегах с той поры так и остались стоять порознь. Их вершины больше не соединялись, а люди в память об этой печальной истории назвали их «скалы бессмертия».